говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 14 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министерство культуры Арцаха и Армении намерено активизировать сотрудничество. Очередная группа паломников посетила Арцах. Репортаж из детского медицинского объединения «Аревик». Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Прекращение огня в Карабахе является важнейшим условием продуктивности посреднической миссии сопредседателя Минской группы ОБСЕ и продвижения к компромиссу по сущностным аспектам карабахского урегулирования. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича. На линии соприкосновения и границы Азербайджана и Армении сохраняется относительная стабильность, снижается число нарушений режима тишины. Призываем стороны закрепить позитивную тенденцию дополнительными мерами по снижению напряженности, говорится в заявлении Лукашевича в микроблоге в Twitter. После недолгой выборной паузы восстановлены интенсивные контакты между Азербайджаном и Арменией. Состоялась результативная встреча на полях Совета глав государства СНГ в Душанбе в сентябре этого года. Усилия тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ в качестве коллективного посредника заслуживают высокой оценки и безусловной поддержки, отметил постпред России при ОБСЕ. Делегация Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР посетила Министерство культуры Армении для обсуждения возможности активизации культурного сотрудничества. Наиболее сложные проблемы как в Армении, так и в Арцахе касаются сферы сохранения памятников. Памятников много, средств мало. Театр Степанакерта нуждается в поддержке. В Арцахе от ереванских партнеров ожидают активного сотрудничества, особенно в области восстановления памятников, повышения квалификации специалистов, книгоиздательства культурного образования. ИО министра культуры Армении Лилит Макунс предложила в целях реконструкции Степанакертского театра организовать совместное мероприятие по сбору средств. Что касается повышения квалификации специалистов, Лилит Макунс предложила использовать возможности армяно-итальянского регионального реабилитационного центра. У нас имеются мобильные кинотеатры, благодаря которым мы могли бы организовать показ фильмов в различных районах Арцаха, в воинских частях. В Армении скоро начнется проект «Твое искусство в школе», и в случае заинтересованности его можно перенести и в Арцах, сказала Лилит Макунс. В ходе встречи был достигнут ряд соглашений. Республиканская партия Армении РПА примет участие во внеочередных выборах в Национальное собрание 9 декабря. Об этом заявил после заседания исполнительного органа и совета партии экс-министр обороны республики, новоизбранный первый зампредседателя РПА Виген Саркисян. Он и возглавит предвыборный список партии на предстоящих парламентских выборах. По его словам, экс-президент Серж Саркисян и экс-премьер Карен Карапетян в выборах участвовать не будут. Очередная группа паломников посетила Арцах. Подобные приезды осуществляются третий год. Паломники присутствовали на литургии в Ганзасарском монастыре, которую отслужил викарий Арцахской епархии Саак Шакарян. По словам викария, паломничество и посадка деревьев в его рамках очень важны. Это еще раз доказывает, что мы любим нашу родину, нашу землю и уверены в том, что поколение за поколением будем жить здесь. Эта акция, помимо доброй сущности своей, укрепляет нашу родину, сказал викарий. Դրանով նախ մենք փաստում ենք, որ սիրում ենք մեր երկիրը, սիրում ենք մեր հողը, վստահ ենք, որ սերունդները ինչպես ապրել են, այսպես էլ ապրելու ենք, մենք այսպես շնացնելու ենք մեր երկիրը։ Եվ սա այս գեղեցիկ բարեգործն է, ծառ ենք տնկում, բարեկարգում ենք, գեղեցկացնում ենք, շնացնում ենք երկիրը։ Паломники посадили 30 ореховых деревьев. По словам Михаила Маиляна, важно, чтобы эти деревья пустили свои корни в арцахской земле, а их ветви символизируют верующих, которые должны объединиться на своей своей земле, ни пяди не уступая никому. Подобные акции взаимообогащают верующих армян. В рамках паломничества верующие из Армении побывали также в других арцахских церквях. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы с сахарным диабетом. Фонд «Преодолеем диабет вместе» решил в этом году отметить этот день в Арцахе. Каждый год они отмечают в разных марзах Армении. По словам директора фонда Хандут Хованисян, цель мероприятия – осведомить общество о диабете и еще раз напомнить, что раннее выявление диабета дает возможность избавиться от дальнейших обострений. Замдиректор фонда Шушаник Даниэлян о диабете. Этот день посвящен тому, что все поняли, что сахарный диабет это еще не приговор, чтобы у всех изменились отношения к диабетикам, сделать так, чтобы они не чувствовали себя второсортными. Они должны быть внимательны к себе, выбрать грамотный подход к диабету. Нужно просто жить здоровой жизнью. Отметим, что мероприятие проходило во дворе Степанакерского медицинского центра «Аревик», где дети на асфальте рисовали голубые круги. Это международное лого, что означает мир, объединение и позитив. В воздух были выпущены голубые шары. Эта программа проводится в рамках совместных мероприятий с Министерством здравоохранения Республики Армения и фонда «Преодолеем диабет вместе». Арцах вовлечен в эту программу только по части получения аналога инсулина больным, детям и юношам первой степени. О том, какова ситуация у нас в республике среди детей, мы попросили рассказать детского эндокринолога центра «Аревик» Шогер Григорян. У нас в Арцахе сейчас 20 детей с сахарным диабетом. Все они получают инсулинотерапию, находятся под контролем и получают необходимые лекарства, инсулины 100%. С годами увеличивается или уменьшается? Да, увеличивается у нас с годами. Больше становится больных детей младшего возраста. 4-5 лет. Как вы объясните, с чем это связано? Вообще-то есть возрастная такая тенденция к болезни. С сахарным диабетом детей именно вот этот возраст очень актуален. И поэтому у нас дети этого возраста чаще болеют. Есть дети постарше, помладше. У нас ребенок есть 2 годика, самый маленький. Наследственный фактор? Ну, наследственный фактор есть, но это аутоиммунный процесс, который поражает поджелудочную железу, и дети болеют сахарным диабетом. Что бы вы посоветовали родителям? Чтобы они более хорошо следили за своими детьми и при незначительных жалобах обращались, чтобы дети поступали к нам на начальной стадии, да, чтобы в реанимацию не попали дети. А какие симптомы бывают обычно у детей? Дети начинают много пить, много мочиться, потеря веса очень значительная, буквально за сутки. В большинстве случаев они поступают к реанимацию. Выздоравливают? Ну, нет, они не выздоравливают. Это хроническая болезнь. Они получают инсулинотерапию всю жизнь. Просто они обучаются к школе диабета, родители, дети, и живут с диабетом всю жизнь. Напомним, что в мире 542 миллиона людей болеют сахарным диабетом. Спортивная информация. В спортивном комплексе «Динамо» в Ереване прошел международный чемпионат по кикбоксингу, посвященный 2800-летию Еревана. Главный тренер Федерации кикбоксинга Арцаха Армен Каграманян сообщил, что в международном турнире участвовало более 300 спортсменов, в том числе 14 из Арцаха. 4 арцахских спортсменов заняли первые места, удостоившись кубков и золотых медалей. 1 спортсмен занял 2-е место, 5 стали бронзовыми призерами. В целом результаты удовлетворительные. Участвуя в таких турнирах, наши спортсмены раскрывают свои способности, сказал тренер.